А у меня радость, открыл хранилище. Говорил же, энергии не хватало. Тут или я что-то не учел при создании, или удар крикунов все же был. Задел энергетику хранилища. Я ведь мало времени тратил на медиации. Вечером, когда отбой час, и утром перед подъемом. Вот и тут, ночью отработал стандарт, сам не заметил, как уснул, очень устал. У меня такое обычное дело, засыпаю, когда медитирую. Утром проснулся раньше, а я дневальным приказал поднимать за час до общего подъема, и дальше медитировал. Именно утром и сработало, когда уже время подъема подходило. Я только и успел отметить, что хранилище не пустое, и стоит именно в том размере, что и было на момент гибели, 11 тонны 906 килограмм, все полное, ну и кач запустил. Дальше в столовую, завтрак, потом привычная перекличка на плацу, ну и на занятия. Марш-бросок, потом стрельбище, это после обеда. Сам же я нет-нет, да заглядывал в хранилище. Да я был в полном удивлении, даже в шоке, бы сказал. Хочу описать свое недоумение, но к нам заглянул в учебный класс с посыльной и сообщил. Ефрейтора Добровольского, курсантов Ежова и Мусабикова в штаб вызывают. Преподаватель, майор Грабов, мотнул головой, мол, бегите. Вещи не забирал, сумку и тетрадку с ручкой-самопиской, купил на свои в военторге, если что, сосед заберет, и поспешил в штаб с бойцами. Посыльный ранее убежал, там дежурный направил к офицеру, что нас вызывал, я первым зашел, доложившись, тот как раз что-то обсуждал с двумя молодыми офицерами. Похоже, только прибыли, недавно из училища, думаю, этого года выпуска оба лейтенанта. А, Добровольский, хмыкнул майор, на плацу объявить не успели, тут это сделаю. Значит так, за отличное освоение военной науки по своей специальности, присвоить ефрейтору Добровольскому звание сержанта. Приказ, замкомандира базы, полковника Егорова. Теперь, товарищ сержант, сообщаю вам, что вы закончили обучение у нас, и направляетесь в боевое подразделение. Поступаете в распоряжение лейтенанта Григорьева. Все ясно? Так точно. Сейчас идете оформлять документы и смените знаки различия. Свободны. Есть, козырнул я, и поспешил прочь, а в кабинет следующий курсант зашел. Я же пока оформлял в кабинетах штаба все нужные бумаги. Ну а что, тут явно готовились, все быстро сделали, мне даже готовые погоны выдали, быстро их на месте закрепил. Сбегал в классы, забрал вещи, сообщив преподавателю, а урок еще не закончился, что отбываю в часть, потом в казарму, за вещами и к штабу, где обнаружил полтора десятка парней из наших. В основном их готовили в члены экипажей бронемашин, тут и Ежов с Мусабиковым были, погоны младших сержантов имели. А ведь лейтенанты не танкисты, мотострелки оба. Тут еще были знакомые парни, что тоже на сержантов обучались. Я один сержант, остальные младшие. Мы посчитали, и получается тут народу на 6 полных коробочек. 18 человек, если лейтенантов считать. Дальше, погрузившись в шишигу, местная разъездная машина, тесно, но доехали до вертолетной площадки, где уже раскручивал лопасти транспортный Ми-8, загрузились, поднялись в небо и куда-то полетели. Я даже думать не хотел, что происходит, потому как это армия, тут все может быть. На своем примере это вижу. Ну и самое главное, о чем не договорил. Помните, я удивлен был? Сами побудьте на моем месте, опишу. Свое хранилище я сделал с любовью, тщательно. Убираешь вещь, сразу делается изображение и вносится в списки имущества. Самому уже записывать не надо. Вот и я, когда кач запустил, стал присматривать, что последним убрал. Девчата, четверо детей, младшему едва 3 месяца, грудой боеприпасы к дроидам, 4 трофейных клинка с крикунов, больше места не было, и последнее вложение, крикун. Да у меня у самого шарики за ролики зашли, когда я его изображение отвратное увидел, с изуродованным лицом, куда вживлены железки, и космы волос. Безумный взгляд даже на отображении заставлял передергиваться, нормальными они действительно не были, не зря такие слухи ходили, и вот первая наша встреча. Шокировало меня тут многое. Я хранилище заполнил еще на судне, до бегства с судна, но пока шел бой, абордаж и контрабордаж рейдеров-крикунов, успело накачаться килограмма 2. Там времени немало прошло. Я это место занял клинками, снятых с тел убитых мной крикунов. Дорогие штуки, монокристалл. А там и убили. У меня не было места для этой туши близкой к 100 кило. Да там рядом вообще живых крикунов не было. Я как раз по аппарели спускался, покидал истребитель, взятый трофеем, поставил на взлом компа планшет, он закрыт паролем был, собирался помочь серьезно побитому десантнику, вокруг одни трупы были, именно тут и погиб, даже амулет личной защиты не помог, а накопитель полным был. Откуда крикун, и что была изъята из хранилища, чтобы эту тушу туда закинуть? Так что пока мы летели, я сидел на десантной лавке, вещи в ногах, оружия у нас нет, получим в части, и стал в блокноте делать записи. У меня в списках не только изображение, но и вес, да время, когда убрал. Начал сначала и к концу полета успел столбик с весом составить, не внося вес крикуна, и подсчитать. 11 тонны 906 килограмм вес имущества. Черт, да еще больше вопросов появилось. А как крикун оказался в хранилище? Там же места нет. Снова шарики за ролики зашли. Я понимаю, что это есть, но как это произошло, просто не понимаю. Хотя порадовало, что ничего не потерял. Хм, может крикуна и нет, во время боя, пару раз до рукопашной дошло, физические касания были, с одного из них снялось хранилищем вес и отображение, но на самом деле того в хранилище нет. Почему бы не версия? Вот и я не знаю, просто выводы делаю. Проверить это легко, нужно извлечь его. Понятно, тут доставать крикуна, если он внутри, а не сбой произошел, не стоит. Если он там, как-нибудь проверю, то достану его рядом с базой маджахедов. Кричать тот умеет, вырубит всех, и повеселится. Я лично такой сюрприз им подкинуть не прочь. Пристрелит его, конечно, быстро, те, кого не вырубит криком, но это мелочи. Главное панику у духов навести. Вот такие дела. Пока же из имущества в хранилище незаметно достал амулет личной защиты и надел цепочку на шею, амулет в виде медальона был, спрятал под рубахой, и защита настроилась на меня. И нет, тут нет привязки, любой после меня этим амулетом может воспользоваться. Я привязку просто не делал, это многоразовые для меня амулеты, что я смогу использовать в разных телах при перерождениях, пока у них срок и ресурс не закончится. Это будучи магом я делал для себя амулеты с мощной защитой и привязкой. Тут этого просто не нужно. Хотя немало амулетов, что привязаны к прошлому телу, в хранилище. Теперь это мертвый груз, использовать их я уже никогда не смогу. Избавлюсь, как извлеку накопители. Другие амулеты пока не доставал, надо будет, сделаю, главное защита на мне. А так прибыли в Душанбе. Я в шоке, а что, Учебак ближе не было, были. Почему дальнюю выбрали? Да уж, кто в армии служил, тот в цирке не смеется. На аэродроме нас снова в шишигу, других машин нет, тесно же. Ну и повезли к ближайшему военному городку. Там заселили в казармах, и сразу направили в столовую, как раз обед, ну и дальше ждать. Да, Григорьев меня своим замом назначил. После обеда, а хорошо тут готовит, хотя и нас в кушке хорошо кормили, мясо быстро нарастало, я нашел лейтенантов, те в тени курили, и подойдя, как положено отбил шаг, и обратился к Григорьеву. «Товарищ лейтенант, разрешите узнать задачу нашего взвода? А как, вечером придут машины из центральной части Союза, 6 БМП, нужно перегнать в нашу дивизию. Мы там тоже пополнение, машины без экипажей, вот и дали приказ быстро их подобрать. А что за машины? Двойки, узнаем, как прибудут». Сразу меня не отпустили, я описал парней из сержантов, за месяц многих хорошо узнал, сильные и слабые стороны, те их личные дела читали, лучших курсантов забрали, так что надеялись не прогадали. На этом меня и отпустили, велели ожидать приказ, как эшелон с техникой прибудет, нас отвезут принимать, да изгонять будем мы. Я же дошел до парней, те у курилки стояли, а тут толпами ходить нельзя, бдят, вот и описал, что узнал от офицеров, два взвода БЭХ погоним, а что за дивизия? Не сообщили, так что построил парней и довел до казарм, велев отдыхать, что те и стали делать, да сразу вырубило, только сапоги кирзовые скинули. Сам я скинул шинель, прошел в душевые, тут хорошие казармы, свежие, ну и достал девчат. Сначала Аллу, привел в сознание с помощью амулета, без него не приходила в себя, видать мощный псионический удар. Вот так успокаивая, та с диким ужасом осматривалась, я сказал на едином: «Тихо. Тихо, сладкая, это я, Стас, у меня новое тело». Поверила та сразу, дал выплакаться на моей груди, ну и отправил мыться в душевой. Удар мощный, обделалась та, если проще. Да так и с остальными, даже младенцем. Хотя с ним не факт, тот постоянно пеленки пачкает. Там Инну достал, эту дольше успокаивал, успев потискать, ну и ее мыться. Когда те привели себя в порядок, я на страже стоял, следил, чтобы нам не помешали, и вода тепленькая была, достал детей и привел в сознание. Тут истерики особо не было, не шумели, дети, похоже, просто и не поняли, что их вырубило. Матери их отмыли, переодели, небольшие запасы я имел, ну и даже всю одежду постирать успели, свою и детей. Инна покормила грудью Игорька, младшего сына. Пару раз я их всех убирал, ходил дежурный, но и только. Сам тоже помылся. Тишина. И пока есть свободное время, я решил достать крикуна. Сделаю это, будучи во всеоружие. Однако замер, обдумывая пришедшую мысль. Хранилище занято, вот я достал крикуна, вырубил его сонником, как и хотел, разоружил и подготовил к забросу к маджахедам. Оружие тот себе и так добудет. Его крик как сонник работает. Ладно, достал, все сделал, а как я его обратно верну? Места-то нет, туда, где он раньше был, а где это? Получается, в душевой появится 100-килограммовый мужик с уродствами на теле и жаждой убийства, а убрать я не смогу. Нет, так рисковать нельзя. Подожду, когда место накопится. Дней 10, но лучше побольше, там видно будет. Вернувшись в казарму, где нам временно выделили койки, сам скинул сапоги и вскоре уснул. Вот такие дела. Пробудили, видимо, вскоре. Дневальный поднимал, велели на ужин идти, сходили. А через час как вернулись, снова подъем, с вещами выходите к машине. Так что, командуя, вывел парней, снаружи уже давно ночь была, оба лейтенанта уже тут, машина та же шишига, что ж нам везет с ними. Загрузились и покатили к выезду, там в сторону железнодорожной станции. Машина сразу обратно ушла, с нами не останется, а мы устроились у пакгаузов и ждали. И не ляжешь, все сыро, дождь прошел. Прислонился спиной к кирпичной стене и прикрыл глаза. Обе лейтенанта куда-то убежали, эшелона еще нет, видимо, узнать. Молодые, нетерпеливые. Я же снова задремал. Правда, уснуть не успел. Под шум подходящего грузового состава проснулся и открыл глаза. Надо же, стоя уснул. Ну да, бронетехника пришла, как раз и было 6 единиц всего, и разная спецтехника на базе грузовых армейских машин. Даже две санитарных, судя по крестам. Мы не одни ожидали состава. Пока же машинисты гоняли его и подавали платформы к эстакаде, мы выбирали машины. Лейтенанты сразу себе подобрали по машине, у нас потому и было всего 4 командиров, поняли, что 2 офицерам идут. Были бы МП-2, не единицы. Экипажи те сформировали еще на кушке, сообщили тут кто куда. Мне в экипаж назначен механик-водитель рядовой Новиков и оператор-наводчик рядовой Барсуков. Сибиряк, как слышал. Плохо их знаю, да и виделись в основном в столовой. Разные казармы, если что. Мы уже выбрали машины, вещи разместили и осматривали, заодно знакомясь. Вооружение на месте, а вот боекомплекта нет. Машина не новая, 2 года ей, судя по шильдикам, а так на вид в порядке, не убитая, гусеницы свежие. Движок запустили, 3 бака успели закончить знакомство с машиной, когда нашу платформу подали к эстакаде. Сначала машина Григорьева сошла, она перед нами стояла, потом и наша. Домехват просто повернула и скатился. Технику выстроили в ряд, дальше отмашка, Григорьев впереди шел, фары у всех светили, и двинули в сторону границы. Шли почти всю ночь, наводчик спал, а мы с Мехватом сменялись, чтобы оба отдохнуть успели. Прибыли на место в 2 часа ночи. Тут же на пограничной базе нам койки выделили и спать. С утра подняли в 6 часов, сухпай на завтрак, и мы возили с машинами. Причем, спешно, скоро выходит колонна на Кабул, идем с ней. Заправщик прибыл, заправляли баки. Грузовая машина со снарядами и патронами, снаряжали пушки и пулеметы, то есть вводили машины в строй. Вообще получать все мы должны в дивизии, уже узнал, 108-я мотострелковая, в ее состав войдем, там нас разбросают по подразделениям. Едва успели, колонну по сути нагоняли. Прошли проверку на границе, хорошо лейтенанты шлемофоны нашли, а то даже комбинезонов нет, в своем были. А так на всех, новенькие, порядок, так и двигались. Нас перегнали вперед колонны, как ее нагнали через 10 километров, и вот пошли дальше. Я же обратился к Григорьеву, еще когда дозор комплектовали. Его назначили командовать этим дозором. Второй лейтенант прикрывал замыкающих. Товарищ лейтенант, разрешите вперед, у меня чуйка, поможет. Добро, в передовой дозор, дистанция 200 метров. Есть. Вообще старший колонны капитан Иванов имел в охране взвод мотострелков и 3 БМП, две впереди шли, одна в дозоре, бойцы кто на броне, кто грелся внутри, в десантных отсеках. А так как Григорьева тот назначил старшим, то он меня вперед направил, с моей просьбы. Мне предлагали пару бойцов из стрелков для усиления, но я отказался, и вот так выйдя вперед, колонна продолжила движение, мы шли с той же скоростью, но заметно вырвавшись вперед. Порядок, я сидел на краю люка, шинель не особо спасала, но с амулетом климат-контроля наблюдать за окрестностями можно. Хотя мне без надобности, сканер работал, 5 километров, это не мой эксклюзивный, что на 9 берет, но тоже неплохо, так что все отслеживал. Кстати, с нами уникальный случай, по сути мы новобранцы, до того как оформит нас в дивизии, мы в подвешенном состоянии, также и с обоими лейтенантами, а тут ими и бахи для перегона дали и молодежь с учебки. Что вообще происходит? По идее нас вести должны в транспортных машинах, и только на месте все выдать. Похоже тут просто форс-мажор был, и вот так выкрутились. Взвод охраны, даже с усилением в виде наших машин, все же маловато для колонны, где больше 100 грузовиков, треть из которых наливники. Однако с небольшими остановками, примерно каждые полтора часа, сбегать до ветру, к вечеру, мы дошли до Кабула. А пробок не было, держали часто одну скорость, особо никто не тормозил, даже на подъемах, и машины на спусках не угробили. Редкость, но бывает. Правда, стемнело час как, когда въехали на территорию большой военной базы. Долгая неразбериха, но все успокоилось. Мы свою технику отдельно поставили, и дальше в местное общежитие и в столовую. А нас знали, поздний ужин приготовили, так что поели и спать. А с утра с вещами в машину погрузили, наших бэх уже не было, кто-то забрал, и в штаб дивизии оформляться. А я думал, мы на этих машинах будем служить. Удивило, мы оказывается только перегонщики. Оформление много времени не заняло, меня направили в один из батальонов 177-го мотострелкового полка. Причем, меня одного, на смену выбывшего по ранению командира бронемашины. Парней тоже раскидало кого куда, в тот батальон меня одного, потом на склад, получать оружие, оснащение, все что полагаться, взял АКС, а дальше меня бегом направили одного к складам, описав что где. Там формируется колонна обеспечения, как раз к нужному батальону, с ними и доеду. И знаете, что самое интересное, я знал этот батальон, служил на одной точке совместно. Помните, я в спецназ попал, в 177-й отряд особого назначения. Я еще тогда ножами положил два десятка маджахедов, лоб в лоб столкнулись. Так вот, наш отряд стоял в кишлаке руха, а для усиления, тылов и охраны был придан мотострелковый батальон со средствами усиления. Как раз этот самый батальон, куда меня и направили. То есть, мы идем в Пантшерское ущелье, к кишлаку руха. Забавное совпадение. Интересно, можно снова в этот отряд спецназа попасть? Ну, я постараюсь. Все же закончить войну спецназером лучше, чем обычным командиром бронемашины. Ну а так на складах нашел старшего нужной колонны. Мне указали машину, на которой поеду. Да что за армия, одни шишиги. Так что закинул вещи в кабину и стал чистить и смазывать оружие, и снаряжать магазины. Ничего же не готово, так торопили. Номер оружия в военный билет уже вписали. При этом ожидал, поглядывая по сторонам, а вскоре сигнал, успел уже закончить, выехали, и двинули в сторону нужного кишлака. Дорога спокойно проходила, я тоже на склоны поглядывал, но больше на амулет сканера ориентируясь, автомат на коленях лежал, на ремне под сумки, вот и общался с водилой, Сашкой зовут, описывал что тут и как, ну сюда по частому вранью, банально байки мне травил, я с легкой улыбкой слушал, а так почти 5 часов в пути, и прибыли на место. Меня в штаб батальона, оформлять, знакомиться с экипажем, БМП-1 стоял в капонире, контролировал подходы к кишлаку. Да я даже вечером проставился, выставив бутылку столичной, у погранцов на базе купил. Утром, когда машины готовили, в военторге, он почему-то открыт был, купил 10 рулонов туалетной бумаги, 2 килограмма пряников, и из-под полы, на полках такого товара не было, 7 бутылок водки. Как раз все, что успело накачаться в хранилище, и занял. И я думаю, это схема. Продавщица видит, кто идут на ту сторону, продает спиртное, на границе шмонают, мою машину особенно проверяли, конфискуют, и водка возвращается в магазин, и снова на продажу. Хорошая схема, но со мной не сработало. К слову, если бы офицер вез водку, внимания бы не обратили, а они везли. Григорьев там же закупался, я ему шепнул про водку. А вот простым бойцам-срочникам нельзя, конфискуют. Место в землянке, неплохо оборудованной, выделили, тут же на нарах и остальной экипаж спал, да большая землянка, взвод мотострелков с нами был. Ну или мы с ними, не так важно. Утром построение, зарядка, завтрак с полевой кухни, перловка, я проверил как в машине все, и придерживая автомат побежал на другую сторону кишлака. Там у спецназа тренировочная площадка, я там тоже тренировался, в другом теле и не в этом мире. Черт, да я тут большинство парней по именам знал. Вот так подходя, свободные, около 30 бойцов, многие офицеры, разминались, настороженно поглядывая, как я подхожу. Привет, парни, я вчера в батальон с пополнением прибыл. Командир Быхи, сержант Добровольский, можно с вами утром тренироваться, а то я глянул на парней взвода, к которому подчинен, там дохляки одни, нормально спарринг не проведешь, я их или покалечу, или убью. Мне полный контакт нужен. Обучил кто? Спросил капитан Тарасов, командир одной из групп. Мы пару раз совместно действовали. Бывший спец, тоже в спецуре служил, пока на пенсию не вышел. Во Вьетнаме зеленые береты давил. Имени не скажу, извиняйте, я слово дал. Сами понимаете, ему влетит, если узнают, а я ему чем-то понравился. Говорил, я на него молодого похож. Чему учил? Да всему, русбой, на ножах оружие тоже. Он егерь, и меня лесовиком делал. В джунглях больше всего работал, вот и передавал опыт. И как долго? Мне хватило, ответил я уклончиво. По званию не обращался, все знаки различия не носили, иначе как я объясню свои знания? Тарасов кивнул одному из своих бойцов. Проверь его. Помню гориллу эту, прапорщик тот, гранатометчик штатный, в группе Тарасова, говорили знатный рукопашник. Тот меня окинул взглядом, я ему едва по плечо, и спросил, размяться надо? Нет, я на зарядке размялся. Так что отложив в сторону автомат, бушлат скинул, тут песчаная площадка, причем отметил, что несколько офицеров со стороны, там штаб батальона и отряда был, за нами с интересом наблюдают. Был и командир батальона, майор, вчера с ним общался, я же один в пополнении был. Вот так мы вышли на площадку и стали кружить, отслеживая движения друг друга. Я все за ногами следил. Атаковал не он первый, а я, легко поднырнув под попытку захвата, а потом удара колена избежав, и двумя ударами отправил того волчком катиться с площадки. «А неплохо», — сказал Тарасов, с удивлением глядя на меня, потом перевел взгляд на прапорщика, коему помогали встать. «Двоих осилишь? Давайте сразу троих, хоть согреюсь, нахал». Будет тебе трое, ты и ты, работайте. Вот тут уже был жесткий махач, двое пары работали, один наскоками. Минут 10 я крутился, пока одиночку не подловил, а вырубил, и уже двоих атаковал, жестко отбив им руки, но одного успел отправить в нокаут, второго нет, Тарасов схватку остановил. Я сразу же отпрыгнул и отошел, показывая, что контролирую себя и в боевое безумие не впал. Нас уже окружало изрядно бойцов, сотню, тут и офицеры были, командиры, так что мне дали имитатор ножа, и уже с другими бойцами работал с ножом, в общем, обкатывали меня серьезно, и знаете, не сказали, но я это ощутил, признали за своего, после этого, подхватив бушлат и автомат, от меня пар пер, хорошо согрелся, побежал обратно, и не думайте, что меня прям схватили и перевели в отряд, я каждое утро бегал к ним на совместные тренировки, благо ротный разрешил. Работали хорошо, неделя так пролетела. Прошлую жизнь Елисея скорее всего серьезно проверяли и искали того, кто меня всему мог обучить. А школа знакомая, советская боевая, в остальном норма, служба идет. Первый снег выпал, правда быстро растаял, но потом снова посыпал. Именно через неделю меня все же вызвали в штаб батальона, там два особиста, один отрядный и другой нашего батальона, начали со мной работать. Так и крутили, пытаясь выяснить данные спеца, что меня учил. Явно не нашли таких контактов в прошлом Елисея. Два дня работали, вызывая к себе, все же служба, но часа по два на меня тратили. Ничего добиться не смогли, я делал большие глаза и говорил, что не понимаю, о чем они, а знания мои, во сне увидел. Осваиваю и вот применяю. Уже 2 декабря было, когда меня снова штаб батальона вызвали. Посыльный прибежал, Кстати, за это время, в ночные мои дежурства, их два было, я оба раза открывал огонь, лично сидел на месте наводчика, накрывая передвигающихся бандитов. Думали ночь, их никто не увидит. Причем оба раза на одной и той же тропе дело было. Потом тела собирали бойцы, я накрывал тщательно, по факту никто и не уходил. Мелкие группы, но побил же. Особиты насчет этого тоже выясняли. Сказал, что просто ночью хорошо вижу. Пока отстали. В штабе вроде наградной лист написали и отправили выше. От писаря узнал. В этот раз были командир батальона и командир отряда спецуры. Вот тот и спросил. «Хочешь к нам перевестись?» «Да не особо», — ответил я, настороженно на них поглядывая. Мой ответ явно удивил. «Спецура есть спецура. Любой желал в элитные войска попасть. Нет уж, пусть уговаривают, не хочу обязанным быть». «Почему?» — прямо спросил тот. «Так там пешком ходит, а у меня ноги не казенные». Беха под укрой, запрыгнул, и куда надо доехал. Комбат-майор засмеялся, говоря, «Ну вот, настоящий мотострелок, нечего ему среди вашего брата делать». Тот только отмахнулся, ну и стал уговаривать. Так что я немного посопротивлялся и согласился. Типа можно и в шкуре спецуры побегать. Так что меня направили оформляться, перевод сделают, это не проблема. Я так понял, мой путь лежит в группу Тарасова. И еще знаете что? Побегаю, выпущу крикуна, подожду, чтобы узнать, что тот успел сделать, и я покидаю этот мир. Ну вот от души, искренне говорю, да надоели мне и земля, и Афган. Поначалу вроде, о, снова земля, хорошо. Амулетами тело в порядок привел, глянул на ауру, чистая, неодаренный, только отцветы от двойной ауры. Амулет показать ее не мог, как ни старался это сделать, но вот границы двойной ауры показать, все же сумел. Ну скучно мне на земле и все тут, наложницы не помогают, хотя приходится прикладывать изрядно сил, чтобы наши встречи не засекли, так что с сексом проблем не было, а тут вечерние посиделки с сержантами за столом, я вспоминал свои прошлые жизни и вот оно, отчего вздрогнул, и прикрыв глаза, пробежался по этому моменту, кольцо-портал, да я задумался, а на земле он есть? Такой же разрушенный, как в магическом мире. И последнюю неделю мысли о портале мою голову занимают все больше и больше. Для меня Земля – это время, это мир пустышка. Скорее время отдохнуть, переосмыслить былое. Я здесь теряю время. Ну неинтересно мне на Земле, и все тут, скукота. А если я прав и где-то на Земле есть портал, я могу настроить один из специализированных амулетов, поисковый, на его поиски, но и ждать 2 года, пока срочная служба закончится, тоже не хотелось, поэтому я и был в сомнении, спецура это не особо-то и интересно уже, зачем мучить себя и тянуть тут, когда можно будет, я на это очень надеюсь, уйти в другой мир, поэтому я решил изобразить гибель Елисея, а в спецуре с этим будет куда легче, в одном из боевых выходов и крикуна пущу дело и свою смерть изображу, и, наверное, свою гибель вперед, чтобы уже не имея за спиной присмотр от командования, проследить как крикун будет веселиться. Ну очень мне это интересно, и знаете, проработав этот план, раздрай в душе улегся, план проходит стадию выявления, и я этому рад, душа тоже радовалась, так что перевели меня, правда, перед этим, перед строем батальона, я был награжден орденом Красной Звезды, а это за уничтоженные банды, прощальный подарок от комбата, ну и вот в группе Тарасова начал работать, и пусть уже зима шла, редкие выходы были, все силы кидали на тренировки, боевое сложивание, все же ходили, там смог добыть несколько трофеев, хранилище же качается, причем коплю место для самолета, та двухмоторная Cessna меня во всем устраивала, для нее место и держу, это пока на земле, если смогу вернуться в мир крикунов, или если повезет, чем черт не шутит, в содружество, то добуду что другое из летающей техники, и да, я могу банально уйти на перерождение, но способ такой, даже надежный, я пока отложил в запас. По сути тут на земле я на разведке. Если найду портал, его основу, то в новых перерождениях на землю, смогу пользоваться знаниями о порталах. Еще, перерождение я не контролирую, куда закинет, хотя там стабильно закидывает то в мир космических технологий, то сюда на землю. А с порталом я выбирать могу сам. Захотел вернуться в мир крикунов, и вернулся. Хотя там может настройки такие были. Вот и узнаю какие настройки на земном портале. Я все еще тешу себя надеждой, что смогу его найти. А вот запустить и отправить меня куда, это вторично, сделаю. Поэтому мне нужно время, и решил до весны спокойно служить и воевать, набирая нужного, докачая хранилище. Из трофеев к концу февраля я имел СВД и 2 цинка патронов к ней, потом ПКМ, 6 цинков патронов к пулемету, АКМ с подствольным гранатометом. Патроны и гранаты тоже набрал, плюс СПГ-9 и сотня гранат к нему разных типов. На этом все, больше особо не налегал. Ну 2 пистолета, ТТ и Кольт, легенды это ни о чем. Патроны к ним и немного ручных гранат, да и все. Самое главное, я приметил труп светловолосого паренька, когда осматривали уничтоженный караван, да такие и у маджахедов есть, их используют для дискредитации советской армии. Они в советской форме, под видом нашего подразделения, творят разную грязь, а кары на наших падают. Тело я пока прибрал в хранилище. Вот так время шло, хранилище качается, я еще медаль за отвагу получил, тут за дело, серьезный бой был. Многих наших наградами осыпали. Весна началась, ручейки потекли, горные реки бурными стали. Наши замирились с местными маджахедами и нас вывели из кишлака, перевели в другое место. Снова пошла активная работа. И только в мае наконец появилась возможность самоубиться. То есть старший сержант Добровольский официально погибнет. Тем более хранилище накачалось достаточно, да и пора уже. Нас зажали при отходе, трое серьезно ранены, вот я и крикнул Тарасову. «Товарищ капитан, уходите, я прикрою, на ногу легкий, потом сам уйду». Тот не сразу согласился, но со мной поделились быка, так что я остался, и почти час сдерживал боевиков, активно выбивая их личный состав. Была свободная секунда, достал тело афганца и переодел в свою форму, все равно та уделана вся, хорошо потрепана. На себя сменку, комбез разведчика. Дальше подорвал гранатой руки и лицо трупа, сам же укрылся в расселине. А тут наши контратаковали, с подкреплением были. Боевикам не дали уйти, и пленных не было, мстили за меня. Знаете, даже на слезу пробило. Тело те забрали, якобы мое, и ушли. А как стемнело, и я побежал прочь, а к границам Пакистана. Эти сволочи активно помогают маджахедам, так что для меня они враги, что на их территории увижу, то законные трофеи. И знаете, что, ну не смог я ребят так подвести. Обдумал все и решил, никто меня не гонит, довоюю и на гражданку выйду. Что там 1,5 года осталось, а вот там уже все в моих руках, свободен в любом желании. Поэтому, когда светало, я со всем обвесом, оружие при мне, подбегал к воротам базы, где мы стояли. А там построение как раз, надо было видать глаза сослуживцев, когда я пыльный и уставший, перебирая ногами, подходил к ним, и вот так отбив 3 чеканных шага, подойдя к командирам, кинув руку к виску, доложился: «Товарищ подполковник, задание выполнено. Уничтожено до сотни членов бандформирования, потерь нет», — доложился старший сержант Добровольский. Смотрели, надо сказать, на меня ошеломленно. Хорошо по подходах парни знакомые, спокойно пропустили, они меня знали, и судя по виду командиров, даже не предупредили. Ну да, фурор своим появлением я вызвал немалый. Решение вернуться было спонтанным, но я не жалею. «Подожди, мы же нашли там тело в нашей форме. Думали, это ты», — сказал командир отряда. «А, был там паренек светловолосый. Сначала решил к нам подкрепление, а он с душманами, по мне стреляет. Я его и пристрелил. Он как раз гранату готовился кинуть. Я пустой, патроны закончились, дальше смогу уйти через расселину». Форму разорвал, хорошо комбез в ранце был, сменил, и до наших, всю ночь бежал, между прочим, к точке эвакуации я не успел, местные афганцы на машине подвезли, спать хочу, на таких простых словах и закончил свою речь, на это командир улыбнулся и сказал: «В санчасть, пусть медики осмотрят, потом рапорт напишешь, и можешь отдыхать, сегодня у тебя отдых». Ну этом парни налетели, обнимали, радостно хлопая по спине. В общем, отбили все, что можно. Дальше оружие в пирамиду, потом почищу, пустые подсумки рядом. Патронов нет, я действительно все расстрелял, ну и к врачам. Всего осмотрели, но кроме сильной усталости, синяков и пары ссадин, ничего не нашли. Дальше в штаб, смог написать рапорт, сил хватило. Душ мне организовали, и спать. Вырубило сразу, как на койку лег. И все же я рад, что изменил решение, вернулся. Ну и от тела избавился. Лишнего места у меня не было. В общем, стал знаменным, хотя в газетах о нас не пишут, войска, которые секретны. Продолжение у этой истории было, через 4 месяца, уже сентябрь был, меня направили в Москву, откуда я вернулся с золотой звездой героя и орденом Ленина. Именно за тот бой, где прикрывал своих, а так дальше мы гоняли духов и били их, только пух и прах летел. К моменту, когда подошел срок службы, я уходил в запас, как ни уговаривали, даже в военное училище соблазняли, уже старшиной был, заработал дополнительно вторую медаль за отвагу и орден боевого красного знамени, и 7 тонн в хранилище. Правда, 2 тонны разными нужными вещам и оружием занял, но 5 имею, старался их не занимать, для авиатехники держу. А так, все сдал, простился с ребятами, и с одной из колонн до Душанбе. Попутная была, осень 84-го. Вот теперь я готов к испытаниям. Особо не дергаясь, на поездах до Кирова, с пересадками было, там официально вышел в запас, пообщался с вербовщиками, в армию и милицию, вежливо всем отказывая, получил паспорты на волю. Вот она, свобода. Так что сел на поезд, что шел на юг, интересовала Молдавия, там перейду границу, и пока поезд катил по рельсам, размышлял. Помните, сколько я накопителей разрядил, когда Крикунов бил? Не говорил, много, больше 200, мана уходила просто от ас. За время службы, используя амулеты зарядки, 3 единицы, я все зарядил. Дроидов боевых не использовал, по банальной причине. Не было нужды, своими силами справлялся со всем, а вот от Крикуна избавился. И да, он был в хранилище, настоящий. Вырубил сонником, когда достал летом 83-го, и подкинул к крупной базе маджахедов в Зеленке. Мы там тайную разведку вели, потом ушли, очнется и пойдет за добычей. И знаете что, я в шоке, но Крикун там продержался 7 месяцев, пока его окончательно не уничтожили. Больше 10 000 афганцев он набил, изнасиловав и съев, и не все были душманами. А он ведь каннибал, насильник и остальное. Укрывался в горах, наших там не было, эти горы маджахеды контролировали, нора в пещерах, утаскивал часть добычи туда. Я еще и переодел его в натовских камуфляж. Ох, он и повеселился. А может и жив, просто слухи о тех нападениях прекратились. Афганцы его очень боялись, называли «черная смерть». Вот с такими мыслями и ехал прочь от Кирова. Размышления не мешали мне контролировать все вокруг себя. Сам я ехал в обычном купейном вагоне на Москву, на СВ мест не было, не смог билет купить. Сам не в форме, снял после военкомата, в хорошей гражданской одежде, куртка теплая, уже холодно, середина октября все же. Так вот, в соседнем купе катал расположились, как раз нагрели соседа, явно командировочного, на серьезную сумму, рублей на 700, не меньше. Так что сев на полке, у меня верхняя, 3 других занимала семья, бабуля с 2 внуками, шумные довольно, так что спустившись и поправив рубаху, прошел в соседнее купе. «Добрый вечер, граждане. Слыша, вы тут играете. Могу присоединиться? Кем будешь?» — спросил один из катал, что имел довольно представительный вид, на чиновника советского очень походил. «Дембель, не отгулял еще? Так мы не на спичке играем, так и я пару зарплат везу. Садись», — кивнул другой. Обманутый пассажир подвинулся ближе к двери, а я сел к окну. Дальше вчетвером и начали играть, и надо сказать, было интересно, я даже посмеивался, пока не схватил одного за руку и не достал из рукава карту. «Да ты шельма у нас», — а те сразу, вдруг, без сигнала, видимо обговорили заранее, кинулись в драку. Ну, бой в замкнутом пространстве — это дело сложное, но я подготовленный специалист. Пару секунд и трое катал лежат в разных позах, 2 на полу и 1 на столе. «Сколько они у тебя взяли?» «840», — сказал тихо пассажир. Достав из карманов шулеров деньги, обсчитал тому его и вернул, остальные бросил на катал, сообщая свидетелю: «Это же шулера, нашел с кем играть». Тот только вздыхал, пока я выходил и возвращался в купе. Потом он побежал к проводнице и через 5 минут вернулся не только с ней, но и сотрудникам милиции. Разобрались, в чем дело, быстро. Вскоре уже сержант дергал меня за ногу: «Просыпайтесь, гражданин, пройдемте со мной, составим протокол». «Да там недолго», — описал, что было, расписался, дело то ясное, и вернулся. А в Москве, когда выходил, меня задержали на перроне. Причем, забрали сумку с вещами, руки в наручники, в воронок, и повезли в главк, даже не в местный отдел. Вырубить их уйти я мог легко, но зачем, мне интересно, к чему все это идет. Пока планы попридержу. А планы простые: решил я посетить Италию, Монику в наложнице, мои старые уже поднадоели, а устали мы друг от друга, Вот думаю, куда их пристроить, сделав богатыми. Италия, к слову, вполне неплоха, амулет скачивания, и обучение языкам имею, обучу итальянскому, сделаю документы и пусть живут. Вместо них хочу набрать новых. Понятно, первой Монику, это не моя жена в прошлом, а ее копия, и прежних сильных чувств не испытываю, просто как к красивой девушке, что скрасит мои вечера и согреет постель. Про ее мать и говорить не стоит, в наложнице точно не вариант. Самолет приобрету, ну и начну поиски кольца, банально летая над разными территориями и сканируя землю. Дальность сканера 4 километра, значит, полосой проверять буду 8 километров. Чтобы всю землю изучить, мне потребуется изрядно времени, годы. Однако именно тут я пущу время на поиски, а во время других перерождений на землю, это уже не потребуется, я буду знать, где находится портал. ХМ, еще не нашел, но почему-то уверен, что он на планете есть. И начну с Европы, а там как пойдет. Хотя ладно, это планы на ближайшее будущее. Пока же я с немалым интересом следил за теми событиями, что вились вокруг меня. Меня привезли в главк, но не повели сразу к тому следователю, что выписал приказ о моем задержании, а отвели в подвалы, где камеры временного содержания были. Ха, не знал, что они в главке есть. Думал, сюда задержанных из СИЗО возят по запросу оперов и следаков. Камера оказалась переполнена, многие даже под нарами лежали. Видимо, совсем уж низкого социального статуса. На меня многие с интересом смотрели. Один из местных в майке, с татуировками, сидел за столом и спросил у меня: «Эй, фраерок, закурить есть?» «Не курю, и тебе не советую. Никотин убивает лошадь, а я перед этим еще и сильно калечу». Тут все в камеру уснули. Сканер уже показал, что конвоир двинул к выходу, к каморке, где его коллеги сидели, так что прошелся, касаниями убирая всех сидельцев в хранилище. Не только все вошли, еще бы, 5 тонн свободного, еще 400 килограмм осталось. Так что лег на нарах, тут они опущены были, и не скажу, что их поднятыми держат, не вижу тут этой системы, и вскоре задремал. Правда, проснулся похоже вскоре. Хотя окна нет, непонятно, ночь уже или нет, лампочка горит и только. Рядом конвоир стоял, еще двое охраны у открытых дверей. Вот тот у меня и спросил, растерянным тоном: «А где все? Кто?» Стал играть я непонимающего. «Соседи твои где?» — рявкнул конвоир. «Ты мне не тыкай, мы в садике на соседних горшках не сидели», — рявкнул уже я. «Нашелся тут тыкальщик. А ну пошли со мной», — схватил тот меня за руку. Поднимая, я успел еще сунуть ноги в туфли, руки за спину, и повел к выходу. Там недолгий переход, второй этаж, и вот он, кабинет следователя. А по главку тревога звучал, еще бы, массовый побег задержанных, обыскивали все здание, как я понял. Меня же усадили на стул, в кабинете был один стол, значит, не простой опер, они в одном кабинете и втроем могут работать, кто-то из старших, и усатый майор, он в форме был, спросил: «Добровольский, где другие задержанные из твоей камеры?» «А мне откуда знать? Я спал». «Так, опиши все, что было, когда ввели в камеру». «Зашел, сказал, что очень хочу спать, мне выделили место на нарах, да я сразу уснул, а разбудил конвоир». «Это все?» «Да, немного информации. Кстати, день, почему так спать хочешь? Я же с поезда, у меня одни соседи в Казани сменились на других, молодая пара с младенцем, а он орал всю дорогу, аж лицо багровым стало. Я их не ругал, видно, что самим неудобно, но никак не могли успокоить ребенка. Видимо, испуган был, не привык. Однако поспать не удалось до самой Москвы. А тут такая шикарная возможность, выделили место. Да меня сразу отрубило. Я, кстати, еще бы поспал. А сколько время? 2 часа дня. Значит, 5 часов всего поспал. Маловато будет. Ладно, сейчас оформим протокол допроса по сокамерникам, и приступим к тому вопросу, по которому вас задержали, гражданин Добровольский. Ну давайте. Самому интересно было бы узнать, за что меня к вам. Вроде никого такого не припомню. Оформили мы опросный лист по сокамерникам быстро. Все верно, я прочитал и подписал. Лист куда-то отправили, видимо, тому следователю, что ведет это дело. А мне майор сказал: «На вас написаны 3 жалобы о нанесении тяжких увечий. Мы вынуждены отреагировать». «Тяжкие увечья я многим наносил, можно конкретно, о ком вы говорите?» «И как афганцы смогли пересечь границу и написать на меня заявление?» «Афганцы, хотя да, кирпично-красный цвет лица, он только у тех, к кто там побывал. Нет, это ваши соседи по купе в вагоне. Каталы, так вы на них работаете. Вторая зарплата, это оскорбление, ледяным тоном спросил майор. Констатация факта, только ошибочка у вас вышла. Я мастер рукопашного боя, специалист по бою в замкнутых пространствах. Как 3 тычковых удара могли вызвать серьезные травмы? Там кроме синяков, да и то вряд ли, у них ничего не было. Или сами им нанесли, у меня там 2 свидетеля, сосед и мент из транспортной. Даже 3, если проводницу считать. Они их осматривали, я протокол подписывал. Протокол переписали, в больнице. Трое пострадавших от ваших действий начали жаловаться на боль, выявились повреждения внутренних органов и переломы. Любопытно, вы ведь это все не просто так устроили. Скорее всего, каталы целые, просто бумажки написали о травмах и всех делов. Что вам надо? А ты думаешь, что нам что-то надо? Иначе ты бы это все не устроил. Обращайся ко мне на «вы». К тебе такая же просьба. У нас разница в возрасте почти в 2 раза. Имей уважение к тем, кто фальсифицирует дела. Уважения не имею. Так что тебе надо, а тебе что-то надо. Тебе или тому, кто тебе приказал, раз ты это все устроил. Тот несколько секунд меня изучал, потом оставил под присмотром одного из оперев, и вышел. А я с помощью амулета-сканера, у которого была опция прослушивания, занимательную беседу подслушал в соседнем кабинете. Ну все так и есть. КГБ воду мутит. Решили вербовку так провести. Мол, мы снимем с тебя эти заявы, а ты на нас поработаешь. Грубо работают. Мне это сильно не понравилось. Я на такие выпады всегда отвечаю. Кстати, следок к нему обращался, называя майором. А вербовщик сразу понял, я на контакт не пойду. Слишком независим. Да и понял эту схему вербовки, и та теряла всякий смысл. Так что следователь вернулся и сообщил, что пока меня выпускают, дело на доследование отправит, проверит мои слова, так это или нет. Если травмы каталы получили после того, как их сняли с поезда, то я тут ни при чем. Мне вернули вещи, я проверил, все на месте, и вот так покинул главк. Хвоста не было, я отбежал и достал в теплом подвале старого многоквартирного дома всех сидельцев. Очнутся, сами разбегутся. Дальше нашел отличную точку, почти час ждал, пока знакомый майор следок не выйдет из парадного входа, а у меня слепок его ауры, видел его перемещение по зданию главка. Тот сразу пулю и получил в лоб из СВД, дальность 600 метров. Потом, остановив частника, доехал до частного дома. Аура вербовщика тоже у меня имеется, снял копию, сканером отслеживал его. Тот до того, как меня отпустили, здание главка покинул. Вскрыл аккуратно замок явно конспиративной квартиры, не желая та, ждал кого-то, и 2 пули, в голову и сердце из ПБ, трофейный пистолет, взятый с маджахедов. Вот и все дела, будут тут еще со мной игры устраивать. Дальше на вокзал, купил билеты на ближайший поезд на Кишинев, отходил ночью, в 2 часа, и стал ожидать в зале ожидания. Знаете, я хотел достать детей и наложниц еще в Кирове, купить билеты и совместно ехать на поезде. Был один момент, что перечеркнул это желание. Билетов свободных не было, один-то повезло урвать. Вот и тут, заранее нужно заказывать. А так я не хотел держать их столько времени, девчат конечно доставал, и часто, но это секс или отдых для них, и то редкий. Где там без свидетелей достанешь? Поэтому 2 года по сути я был лишен их общества. Пора нагонять. Однако вот из-за проблем с билетами, такой возможности не было. Ничего, арендую дом на полгода, на Лазурном берегу, пусть отдыхают. Что по этим 2 офицерам, вербовщику и его помощнику, я вполне сознательно провел акцию ликвидация. Нифига мне лезть было. И то, что на меня выйдут, связав убийство обоих со мной, тоже вполне предполагал. Если опытный сыщик возьмется за дело, и сначала свяжет смерть обоих в одно, то дальше выйти на меня будет несложно. Меня это волнует, да вообще пофиг. Как уже говорил, нечего ко мне лезть было. В общем, сами себе злобные буратино. Это я тут жертва. Ну я так считаю. А планы пока такие. Перехожу через границу в Румынию, добываю самолет, лечу за Моникой. Надо будет еще потом пару наложниц поискать. И достаточно. Поговорю серьезно с обоими наложницами. Предложу свободу и богатство. Устрою в той стране, что они выберут. Если заходят космические миры, устрою потом. Ну и дальше поиски портала. Вот это мои планы. Как видите, где-то есть сложность, а где-то все просто. Дождавшись посадки, и чего так поздно, я устроился на диване в вагоне СВ. Да, в этот раз повезло, места свободные были. Два, но были. Получил постельное белье, сразу выдали, устроился, пока поезд покидал Москву, и протеревшись влажным полотенцем, вместо помывки, вскоре уже спал. Ну а дальше все по плану. Добрался до Кишинева, там до границ с Румынией. Пересек границу, это было несложно, ночью сканер помогли, дальше угнал машину, копию копейки, но это Фиат, и на ней добрался до крупного аэродрома у Бухареста. Тут довольно много авиатехники было, причем, в большинстве советские аппараты или их копии. Угнал одномоторный спортивный самолет, кажется, что-то из линейки Як. Ну да, по Шеледяку нашел, Як-18, на нем до того городка, где жила Моника. Сел на дорогу, обслужил и заправил самолет, и на том же Фиате, я его с собой прихватил, сняв газ номера, доехал до города и нужного дома. ХМ, а Моники нет, родители только спят. Выясню, где она, может уже в университете учиться, возможно. Выясню у соседей завтра. Пока же отъехал, нашел сканером пустую квартиру, вскрыл и устроился на ночь. А с утра, поспрашивав соседей, не все говорить хотели, но нашлись и словоохотливые, и выяснил, где Моника, а действительно училась. Выяснив где, поехал в сторону нужного города. Дальше смог найти Монику и выяснить, что у той отношения с молодым парнем-красавцем, девушкой-то уже не была, несмотря на католическое вероисповедное и обучение. Вот блин, та мне сразу разонравилась, так что проводил девушку взглядом, я ее проверил, когда мимо проходила по пешеходной дорожке. Я стоял, облокотившись о бок своей машины. Вот так уехал за город, а как стемнело, с одной дозаправкой добрался до юга Франции, в районе границы с Испанией. С утра поискал и нашел отличную виллу, снял на полгода, с доплатой за отсутствие документов. Дети постепенно привыкали к моему новому виду, носились по пляжу, жены большую часть отдыхали, я их в ближайшую неделю вообще не трогал. Немного заездил за годы службы, так что отдых им был нужен. Больше с детьми возились, ну и поговорил с наложницами, что пора им стать свободными, на что получил категорическое «нет». А зачем им свобода? Со мной интересно, да и секс мощный. Заботиться о себе и детях не надо, уверенно смотрели в будущее, будучи за моей спиной. Да они вообще считали меня мужем. Оказалось, рождение детей автоматически их отправляет в этот ранг. Могли бы и сказать, я вот не знал. Почему я это выяснил только сейчас? Обе женщины, девицами их уже не назвать, замужние к тому же, как выяснилось, были так воспитаны, явно были довольны судьбой, и ничего менять не хотели. Ладно, оставлю пока, подержу лет 5 в хранилище, если к ним снова интерес появится, достану. А насчет новых наложниц в последующем жен, те не против. Чем больше гарем, тем знатнее и богаче их муж, те так считали. Ну, в принципе, я как раз вот с этим их мнением был согласен. Неделю мы жили на вилле, я все же заимел новенькую Cessna 310, сделал запасы топлива, от Фиата избавился, продал по низкой цене, документов-то нет, купил мотоцикл с коляской. Вполне скоростная модель, замена автотранспорту, и весит меньше. После этого стал изучать Европу. Ночью летаю, причем точно по маршруту, от берега Средиземного моря до Балтики, и обратно, но на 8 километров уже в сторону. Начал с запада, и так до польских границ. Надо сказать, за ночь, а уже зима, на севере и в снежные бураны попадал, успевал за ночь дважды на Балтике побывать. Так первый месяц пролетел, второй, потом Польшу и остальные страны, до Молдавии, изучил. Глухо. На север взглянул, но из-за зимы летать там опасно. Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия подождут до лета, хотя Англию и острова вокруг изучил, поэтому перебрался в Турцию, и дальше страны Ближнего Востока. До Африки дело пока не дошло, да тупо времени нет, все на Востоке, на арабские страны тратил. Даже днем бывало летал, жен забрал, когда с Европой закончил, снимал дома, пока очередную страну изучал, как заканчивал, то сперебирался в следующую. Дети, понятно, с нами. Июнь 85-го уже наступил, когда я решил, что пока хватит поисков. Нет, сканер показывал немало находок под землей, я вносил в списки, соберу, стану самым богатым человеком в мире. Нужного вот не было. А так самолет активной эксплуатации не выдержал, хотя летные техники, коих я нанимал, проводили обслуживание и ремонт, а в очередном вылет движок встал, еле посадил, повредив крыло, местность для посадки неподходящая была, поэтому решил дать себе передышку. Забрал детей, Поиски как раз шли по Пакистану, почти закончил, ну и на арендованном частном самолете перебрался в Испанию. Там заказал две «Сессны», вроде той, что потерял, а также двухмоторную летающую амфибию, что весила почти 3 тонны, но места, по счастью, накачалось. Я много летал и понял одно: амфибия нужна. Не всегда были места для посадки, чтобы сделать дозаправку, а водоемы часто встречались. А я арендовал самолет и перелетел в Данию, и там ночами полетал. Дания тоже в минус. Даже успел треть Норвегии изучить, когда самолеты прибыли. Звонил в офис время от времени, узнавал. Жены и дети отдыхали на пляже, снова виллу арендовал, так что забрал заказ, топливо допередала закупив, и первой же ночью полетел в Союз. Найду или нет портал, но стоит пропадать надолго, думаю в Крыму домик купить и машину. Показать, что жив, в порядке. Детей пора в школу, пусть социализируются. Месяц потрачу на Союз, сам отдохну, хочу на море поплескаться, полежать, и дальше на поиски. Я уже говорил, это жизнь на земле, на поиски будет потрачена. Потом Австралия, Северная и Южная Америки. По закону подлости, найду, очень на это надеюсь, на последнем континенте, где-нибудь в Аргентине. А так без посадки добрался, амфибия имела дальность в 2000 километров по паспорту. Причем, отмечу, есть две дальности, практическая, что обычно и ставит, это до конца маршрута и обратно, и есть перегоночная дальность, она у этой машины 4000. Машина у меня прошла проверку, до Крыма доставила без проблем, без жалоб, кроме отсиженной задницы и позывов мочевого пузыря, но я к этому привык и относился спокойно. Совершил посадку недалеко от берега, сближаясь на малой высоте. Там обслужил и заправил самолет, сменив на надувную лодку, и погреб к берегу. Тут километра 4 и будет Ялта. На берегу ушел от пограничного наряда, сканер их показал, трое было, усиленный, и скрылся среди автолюбителей, что дикий отдых устроили. А вообще пограничники заметно тут движение обозначили, катера носились, вот наряды появились. Или засекли мой прилет, или кто-то что-то слышал. Поспал я часа 3, палатку не ставил, спальника хватило, позавтракал, и ближе к 8 утра, направился к окраинам Ялты, тут километра 2 будет. Там мудрить не стал, направился в местный райотдел, и просто поспрашивал участковых, а они обязаны знать эту тему, где продаются какие дома. Там как раз летучка прошла, на месте были, у всех скопом и поинтересовался. «Сам-то кто будешь?» – спросил один, с погонами капитана, и длинными запорожскими усами. «С Кирова. Отдыхаю. Работаешь где?» «Дембель, не отгулял еще. К нам не пойдешь?» – спросил майор, что выходил из кабинета. «Нет. Почему? У вас убивать нельзя. А как? И что?» «Приходилось. Да, много. Много – это сколько? Около 2000 лично и около 5 в группе. Армия, Афганистан, спецура. Немноговато себе приписал?» – хмыкнул майор. «Звезду героя просто так не дают. Это да. Так что там насчет моей просьбы? Поможем». Дальше меня расспрашивать не стали, хотя на заметку явно взяли. На служебном Урале одного из участковых прокатились по домам, что продают. Да и не так и много их было. Всего 7, но по всему городу. Мне понравился один, большие комнаты, много стекла, открытая веранда на втором этаже, вид с нее на море восхитительный, хотя по документам второй этаж не жилый, в действительности жили, и еще как, хозпостройки есть, большой гараж, территория окружена забором из дикого камня, все сделано надежно, есть водопровод, канализация, даже газ провели, тут жил бывший высокий чиновник из Москвы, что вышел на пенсию, сразу сюда переехал, но с супругой прожили недолго, умерли. Дети и продают. Решил, беру. Тут для нас всех вполне просторно будет. Вызвать старшего сына было несложно, он в Севастополе жил. Тот приехал, мы ударили по рукам, я особо не торговался, заплатил, и оформление началось. Я доплатил сотрудницам соответствующей организации, и те сделали это быстро. Уже через 4 дня я стал владельцем своего дома на Черноморском побережье. Даже прописку сделал. Своих девчат и детей достал, те обживались в этом доме, на пляж ходили, знакомились с соседями. Порядок. И да, знакомиться могли, я обучил русскому, с письменностью и счетом, еще в магическом мире, когда научился делать амулеты обучения. Они и сейчас при мне, ими я обучил своих старших детей, Викторию и Толика. В Испании когда были, младшая дочь у меня Марианна, ну и младший сын Игорь, уже ходит, хотя пока и неуклюже. так что те ватагой носились с соседскими детишками, как-то быстро найдя общий язык. Младших не учил. Марианне скоро 7 лет, будет 8, обучу, а пока рано. Вон старшие тяжело обучение перенесли, но, к счастью, без последствий, кроме больных голов. Жены мои закупались как на Востоке, так и в Испании, одеты для этих мест стильно и дорого, купальники непривычны, но жены на это не обращали внимания. Кстати, шипели на меня, что я весь их гардероб выкинул до боя с крикунами, тут закупались. Да, в первый день я арендовал большую комнату, потому как арендовать целый дом не смог, сезон, все занято, мы 2 дня в той комнате жили, пока не начал оформление своего. Так вот, до приезда продавца, я успел на такси съездить в Симферополь и выкупить билеты, кассиру накинул сверху, 3 купе СВ, до Москвы. Мои жены и дети хотели посмотреть на советскую действительность, вот пусть посмотрит, не самолетом же лететь. Вообще я хотел плацкарт взять, вот где трэш, но даже у кассира не нашлось столько билетов в одном вагоне, все давно распродано. А в СВ месте есть, поезд отходит через 6 дней, бери пожалуйста. Мне, кстати, из резерва продали, в другие дни столько билетов не было, а я не знал, сколько регистраций будет идти. К счастью, сделали за 4 дня, мы еще 2 дня в доме прожили, я успел с пропиской вопрос решить, потом заперли, соседка слева присмотрит, я перекрыл все, и с вещами, на такси, заранее заказал, в Симферополь. Вполне успели, в купе расселились, жены с интересом все изучали, а потом отправка, можно и самолетом, но пусть на самом деле на наши просторы посмотрит. А так дел в Москве немало, документы сделать женам и детям, машину купить, да много что. Я в столице сколько раз жил, разные контакты имею, включая криминалитет. Впрочем, документы на жен и детей буду делать в настоящих службах, как выходцев с дальних аулов. Тут тоже есть контакты, да договорюсь. А так эти 2 суток, поезд не скоростной, но как-то быстро доехали, прошли вполне нормально. Я отдыхал, детям детские сказки читал, в основном Марианне, старшие и сами книжки почитывали. Когда я говорил, что Марианну буду учить русскому амулетам, немного неправ был, жены, когда этот язык освоили, а они знали, что он мне родной, детей ему учили, на практике, а дети быстро осваивают, так что Марианна на русском лопочет вполне уверенно. Говоря про амулет, имею в виду письменность и счет.